О, мода! Сдав экзамены на право вождения грузового космического корабля, Игорь немедленно направился в управление внегалактических цивилизаций, где получил разрешение на вылет. А в придачу к этому разрешению видавший виды транспортник, носивший гордое название «Громовержец». Через сутки Игорь уже рыскал на своем корабле в одной из удаленных галактик, надеясь встретить что-нибудь интересное. Это был его первый самостоятельный полет, пока еще без всякого задания. И вот уже внизу расстилалась зеленая, гладко причесанная планетка. За бортом проносились города, поселки, реки, горы. Корабль дважды облетел вокруг планеты и пошел на посадку. Космодром можно было различить невооруженным глазом. Игорь ощутил легкий толчок и облегченно вздохнул. Посадка закончилась благополучно. Теперь можно было и осмотреться. Со всех сторон к кораблю летели внушительных размеров диски. На них, держась за поручни, стояли еще плохо различимые фигурки существ, жителей планеты. Игорь вышел из корабля. Летающие диски опустились метрах в 100. Существа, перепрыгивая через поручни, скатывались на шестигранные плиты космодрома. Капитан Громовержца ожидал увидеть разумных кузнечиков, мыслящие пишущие машинки, белых слонов, абстрактные фигуры кибернетических аборигенов, словом, все что угодно, кроме людей. Хотя гуманоиды и встречались в метагалактике очень часто. Но его окружали люди. Их открытые, веселые лица, пропорционально сложенные загорелые фигуры, были настолько красивы, что Игорю стало стыдно за свои сутуловатые плечи и спину. «Здравствуйте!» – смущенно проговорил он. Встречающие тоже сказали «здравствуйте». Киберпереводчик переводил все, о чем они говорили. Какое у него оригинальное тело. А голова – абсолютный сфероид. Откуда он к нам прибыл? Говорят, из провинциальной галактики. В толпе заметно оживились и заговорили все разом, громко и возбужденно. Киберпереводчик безуспешно пытался перевести этот водопад слов на земной язык, но не мог. Его пришлось выключить. Из толпы выскочил коренастый мужчина и на чисто земном языке попросил Игоря выступить по телевидению Тевы. Тева – так называлась эта планета. Игорь очень удивился, услышав земную речь, но выступить согласился. И уже шагая по плитам космодрома, он понял, что у тевян тоже имелись киберустройства, которые могли переводить на родной язык любые языки метагалактики. По одному вздоху эти удивительные устройства узнавали словарный запас, грамматику, синтаксис, лексику и стилистику чужого языка. На Игоря смотрели с нескрываемым любопытством. Он почти физически ощутил, как взгляды измеряют пропорции его не слишком складно скроенного тела. Игорю отвели огромное помещение, состоящее из нескольких комнат, сада и бассейна. Коренастый мужчина, которого звали Кликс, пожелал ему хорошо отдохнуть с дороги и удалился, на прощание окинув тоскливым взглядом фигуру капитана. Тот не придал этому особого значения. Оставшись один, Игорь вышел в сад, побродил по дорожкам, вдыхая приятные ароматы незнакомых цветов, подошел к бассейну и решил искупаться. Быстро раздевшись, бросился в воду и проплыл вдоль стенок бассейна. Минут 5 он плескался, поднимая тучи брызг, как вдруг услышал в кустах шорох. Из ветвей выглянул мужчина. Указательный палец его был прижат к губам. Поза человека как бы говорила: «Спокойно, не бойтесь, не поднимайте шума». Игорь замер на воде, лишь слегка шевеля ладонями рук, чтобы не погрузиться на дно. «Меня зовут Слоп», — прошептал тывянин. «Вы бы не могли дать мне письменное свидетельство, подписанное вами?» Игорь промолчал, так как не имел ни малейшего представления, о каком свидетельстве идет речь. «Дайте мне свидетельство, что только я могу владеть вашим телом. Прошу вас!» Капитан Громовержца испуганно открыл рот, хлебнул с пол-литра воды и пошел ко дну. Слоп, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, с беспокойством следил за странными действиями пришельца из космоса. Вдоволь наглотавшись воды, Игорь всплыл на поверхность, с трудом соображая, что это, тыванская шутка или сумасшедший? «Отдайте, умоляю!» Слоп упал на колени. «Мое тело мне нужно самому», — ответил Игорь и поспешно отплыл к противоположному краю бассейна. «Отдайте, ведь я же первый!» — стонал Слоп. «Не я, так кто-нибудь другой возьмет ваше тело, а я первый!» «Так вот оно что!» — подумал Игорь. «Мое тело все равно кто-нибудь возьмет. Дудки! Только вместе с душой!» «Засвидетельствуйте!» — причитал Слоп. «Что вам стоит? Разве будет лучше, если ваше тело отдадут миллионам тывян?» «Что уж тут хорошего?» — лихорадочно думал Игорь. «Зачем миллионам? Хватит и одному десятку!» Он выскочил из бассейна на камни и, не вытираясь, начал поспешно натягивать на себя одежду. Из-за огромного валуна выглянула голова второго тывянина. Первый крупными скачками огибал бассейн. «Отдайте тело!» — прохрипел второй. «Мое! Ой! Мне! Меня! Я умолял уже! Первый!» Захлебываясь, кричал Слоп. «Я первый! Меня жена домой не пустит, если я не возьму его тело! Жена не пустит!» «А я и не женат еще!» — закричал второй. «Меня невеста просила!» Тывяне стояли друг против друга, готовые сцепиться. Игорь, зажав в кулаке галстук, метнулся к дорожке, ведущей из сада. В самом начале ее стоял третий тывянин и умоляюще протягивал вперед руки. «Тебе тоже нужно мое тело!» Взревел капитан и с разбегу толкнул его в грудь. Тывянин упал, а сбоку на тропинку выскочил четвертый тывянин. Пятый, шестой, десятый. «Мне! Тело! Засвидетельствуйте!» Они почти окружили Игоря. Тот понял, что влип, и бросился назад к бассейну, но и там его уже ждало десяток тывян. Не раздумывая ни секунды, он схватил в каждую руку по камню и с воплем кинулся на врагов. Тывяне бросились в рассыпную. Игорь догнал последнего, схватил его за пояс и кинул в бассейн. Но еще около сотни тывян металось в саду. Они не подходили близко, прячась за деревьями и камнями. «Ну что ж, берите, если можете!» Капитан снова схватил камень и, что есть силы, побежал по дорожке. Часть тывян кинулась ему навстречу. Другие бежали сзади. Один молниеносным броском упал Игорю в ноги, и капитан растянулся на дорожке. Из носа хлынула кровь. Игорь успел вскочить, дико оглядываясь по сторонам. «Тело испортил!» — испуганно завопил кто-то из тывян. А тот, который кинулся в ноги, побледнев и мелко вздрагивая, сделал несколько шагов спиной вперед. Повернулся и опрометью бросился из сада. Это послужило сигналом. С ужасом, глядя на окровавленного человека, тывяне медленно пятились от него. В конце дорожки появился Кликс. «Что здесь происходит?» — закричал он. «Это... они вас так?» Игорь сплюнул. «А вам не нужно мое тело?» «Они просили у вас тело?» — ужаснулся Кликс и в бешенстве затопал ногами. «Вон, идиоты! Как вы смели!» Тывян будто дождем смыло. «Странная у вас манера брать автографы!» Со злостью сказал Игорь, доставая платок и вытирая им кровь. «Не больше, не меньше, как все тело! Сумасшедший дом!» «Простите!» — взмолился Кликс. «Это действительно сумасшедшие! Фанатики! Форсуны несчастные!» «Этого больше не повторится, уверяю вас!» «Предположим», — сказал капитан. «А зачем им все-таки понадобилось мое тело? Поджарить на жертвенном огне? Изучить микроструктуру или поставить в вазу на столике?» В это время ему промывали нос и смазывали ссадины какой-то пахучей жидкостью. Клик схватался руками за голову, стонал, проклинал свою забывчивость и нерасторопность, и так убивался, что Игорю в конце концов стало жаль его. хотя он так и не понял, зачем Тывянам понадобилось его тело. «Я все объясню, объясню», — бормотал Кликс. «Вам нечего опасаться, вам ничего не грозит. Смогли бы вы выдержать еще час без объяснений? Боюсь, что сразу вы ничего не поймете. А я так хочу, чтобы вы нас поняли, помогли нам». Игорь согласился подождать, хотя на душе у него скребли кошки. После обеда Кликс предложил побродить по городу. «Это второй по величине город Тевы», — сказал он и, довольно усмехнувшись, добавил. «Кое в чем мы значительно обогнали столицу». Кроме Кликса, в этой прогулке капитана Громовержца сопровождала девушка по имени Ора. Первое, что удивило Игоря, когда они вышли на привокзальную площадь, была встреча с Тывянином, который нес на плече тело мужчины, завернутое в прозрачную золотистую ткань. Кликс и Ора даже не повернулись в его сторону, а Игорь остановился. «Пойдемте, пойдемте!» Ора взяла его под руку и потащила по тротуару. Она была высокой, стройной шатенкой с красивым лицом и глазами, которые, казалось, все время смеются. Ее прикосновение было приятным, и Игорь подчинился. По другой стороне улицы мужчина нес на плече загорелую стройную женщину, тоже завернутую в золотистую ткань. А рядом шла еще одна женщина и с нежностью смотрела на ту, которая лежала на плече. «Это что у вас, обычное явление?» — спросил Игорь у семенящего рядом Кликса. «У нас для этой цели применяются катафалки». «Катафалки?» — переспросил Кликс. «Возможно. А что вас, собственно, удивляет?» «Странный способ транспортировать тела», — уклончиво ответил Игорь. «Вероятно, они живут где-нибудь рядом». «Как вам нравится вот это здание?» — спросила Ора. «Это дом моделей». Капитан окинул взглядом громадину. «Да, здание было оригинальным и красивым». «Извините меня», — сказала Ора. «Я на минутку зайду в магазин. Сюда поступает все самое модное». Прохожие почтительно раскланивались с Кликсом. Похоже, он был в городе значительным лицом. А на Игоря смотрели как-то странно. Из магазина вышла девушка невысокого роста, с широкими бедрами и удивительно тонкой талией. Она подошла к Игорю и повисла у него на руке. Тот невольно отшатнулся. «Вы меня не узнали?» — рассмеялась девушка. «Я Ора». «Я знакомлюсь здесь всего со второй девушкой, и обеих зовут Ора. Удивительное совпадение, не правда ли?» Девушка снова рассмеялась. Кликс тоже улыбнулся. «Пошли дальше?» — спросила Ора. «А та первая Ора не пойдет с нами?» Игорю не хотелось терять знакомых в чужом городе. «Нет», — ответила девушка. «Она вам понравилась?» «Да», — смущенно ответил Игорь. «А у нас сейчас в моде полные шатенки. Смотрите, какая крутая линия бедра. А талия... Ах, какая тонкая талия. Разве она вам не нравится?» Закашлялся Игорь. «Нравится. У вас довольно жарко. А где Кликс?» Кликс исчез. Капитан и вторая Ора стояли на тротуаре вдвоем. Высокий и атлетически сложенный мужчина бесцеремонно взял Игоря за руку и предложил продолжить прогулку. «Какого черта?» — вскипел Игорь. «Я вас не знаю». «Я Кликс». «Странно. Все девушки здесь Оры, а все мужчины Кликсы». «Если вам хочется увидеть первую Ору, — сказала девушка, — то вы ее увидите вечером. А мне, признаться, больше нравятся упругие крепкие бедра. С ними чувствуешь себя как-то увереннее». На огромной площади недалеко от них стоял диск, какой Игорь уже видел на космодроме. Несколько тывян грузили на него продолговатые красивые ящики. Один из тывян вдруг оступился. Ящик стукнулся о тротуар и раскололся. Из трещины высунулась женская нога. Тывяне засуетились. «Пошли!» — капризно сморщила губы Ора номер два. «Ну что тут интересного? Составят акт, подпишут. Если тело пострадало, заменят». «Как заменят?» — Что это, рубашка, что ли? Почему их грузят штабелями и таскают по улицам на плечах? Я уже тебе говорил. Тот, кто живет поблизости от магазина, может не пользоваться услугами транспортного бюро и перенести тело сам. Ответил Кликс номер 2. Постой. Игорь развернул мужчину лицом к себе. Когда ты мне об этом говорил? В самом начале. Тут что-то не то. В самом начале вас со мной не было. Мы с самого начала были с тобой. Ора снова схватила капитана под руку и попыталась сдвинуть с места. Пойдем. Хватит. Я не двинусь с места. Сяду на тротуар и буду сидеть до тех пор, пока вы мне все не объясните. Как понимать, что вы были со мной с самого начала? Со мной были другие, Кликс и Ора. Что от меня скрывают? Почему у меня хотели отнять тело? Ну? Мы действительно те самые Кликс и Ора. Я специально вписалась в новое тело, чтобы тебе было приятно. И Кликс тоже. Странно. Кажется, я начинаю что-то понимать. Я всегда говорил, сказал Кликс, что лучше все увидеть собственными глазами, чем выслушивать объяснения. Нам осталось только зайти в магазин. Кликс и Ора подхватили капитана под руки и увлекли в открытые двери магазина. «Что вы мне подсовываете?» — возмущалась молодая высокая тывянка. «У этой модели одна рука короче другой». «Не может быть!» — забеспокоилась продавщица. «Ах, какая досада! Извините, пожалуйста!» Случайно попала из другого отдела. «Примерьте вот эту, самую последнюю модель». «Пожалуй, можно», — ответила покупательница, с удовлетворением рассматривая красочную этикетку. «Как ты считаешь, Вок?» Это относилось уже к стоящему рядом мужчине. «Очень подходит, но, дорогая, мы опаздываем на прием». Продавщица суетливо бегала вокруг и приговаривала. «Это тело словно создано для приемов. Да, да, да». «Мне нужна модель», — говорила другая покупательница, — «для кухонной работы, с толстой кожей на ладонях и не боящейся жара». «Подумать только», — говорил кто-то рядом. «Муж приносит мне новую модель, я вписываюсь в тело и, о ужас, обнаруживаю на пятках вот такие мозоли». «Что?» «Ну, конечно, он наверняка купил его в комиссионном магазине. И это в день моего рождения». «Мы всегда стараемся поразить воображение пришельца», — сказал Кликс. «Тогда он лучше понимает нас. Это, так сказать, моральная подготовка». «Ну что ж», — ответил Игорь, — «вы достигли своей цели. Я поражен. Вы научились делать тела и лица поразительной красоты. Но мне, надеюсь, вы не будете предлагать вписаться в новое тело?» «Мы не можем настаивать», — скромно ответил Кликс и потупился. «Хотя, как главный модельер нашего дома моделей, я счел бы за честь». «Нет-нет», — поспешно отказался Игорь. «Я отлично чувствую себя в этом». Они сели в такси-автомат и направились к космовокзалу. Игорь чувствовал себя утомленным и хотел немного отдохнуть. «А как вы узнаете друг друга?» — спросил капитан. «Как я узнаю, Кликс вы или не Кликс?» «А как вы делаете это на Земле? По образу мышления, по походке, по привычкам, по выражению глаз, по неуловимым на первый взгляд движениям. Конечно, нужна соответствующая тренировка. Дети приучаются к этому с пеленок, но не в этом суть. Главное — спроектировать новую модель, которая бы понравилась тывянам. Наш дом моделей соперничает со столичным». «Понятно», — перебил Игорь. «Но зачем тывянам понадобилось мое тело?» «Поверьте», — забеспокоился Кликс. «Не в прямом смысле, не в прямом. Нам нужно только записать код». «А эти в саду?» «О, это кошмарный эпизод. Если бы вы дали кому-нибудь письменное свидетельство на владение вашим телом, вы уже не имели бы права запустить его в серийное производство. Вы хорошо поступили, что отказали всем этим недоношенным франтам. Наш дом моделей по достоинству оценит ваш поступок». «Не сомневаюсь. Но ведь мое тело... Оно, как бы вам сказать, менее красиво, чем тела тывян». «Хо!» — сказала Ора. «Ваше тело просто уродливо. Удивительно уродливо». «Тогда зачем же запускать его в серийное производство?» «Все дело в здоровой конкуренции. Мода, как и все на свете, не может стоять на месте. Она должна развиваться. Мы уже спроектировали сотни тысяч моделей и зашли в тупик. Новое тело из пальца не высосешь. Нам нужно что-то оригинальное. И тут являетесь вы, как дар небес. Человек с другой планеты. Уродливое, кошмарное тело. Это же просто чудо! Столичный дом моделей просто лопнет от зависти после вашего выступления по телевидению, которое состоится через полчаса. Заявки посыпятся десятками миллионов». Кликс умолк, довольный своей речью. Такси остановилось в саду, где Игорь безуспешно пытался бороться с законами развития тывянской моды. Он вылез из экипажа и молча направился к выходу. 100 миллионов сутулых тывян. Бр! «Куда же вы?» — завопил Кликс. «Куда же вы? У нас и без того трудностей много. Постойте!» Кликс загородил Игорю дорогу. «У нас еще с головными мозгами много неувязок. Купит тывянин новую модель, впишется в нее, а через некоторое время начинает сжать голову. Информация не вмещается, а нам рекламации, неприятности. Постойте! У вас такая большая черепная коробка!» Игорь оттеснил Кликса и все так же молча пошел вперед. «У нас еще хуже бывает!» — стонал Кликс. «Умоляю, код вашего тела всего 15 минут. От вас же ничего не убудет!» Игорь ускорил шаг. «Ора, задержите его на несколько минут!» — всхлипнул Кликс. «Я сейчас вернусь!» И он исчез в кустах. Ора взяла Игоря за руку. Тот не протестовал. «Ты обиделся, что мы назвали твое тело уродливым и кошмарным? Но ведь это ерунда. Я уверена, тебя не оскорбило бы замечание, что твой костюм скроен не по моде. Ты бы надел новый и все. Так же и с твоим телом. Это всего лишь внешняя оболочка твоего «я». «Я не обиделся. Я просто не хочу, чтобы миллионы тывян имели сутулые спины и нескладные фигуры, только потому, что ваш дом моделей зашел в тупик. Оставайтесь красивыми. Прощай, Ора!» Игорь повернулся и, не оглядываясь, побежал к своему громовержцу. Закрыв люк, он вошел в отсек управления и устало упал в кресло. Пот лил с него градом. Глаза невольно косили на обзорный экран. Может быть, Ора еще не ушла? Взревели двигатели корабля. Столб огня приподнял его и плавно бросил вверх. «Согласитесь, умоляю вас!» Раздалось вдруг за спиной капитана. Игорь вскочил. В проеме люка стоял Кликс и нудно тянул. «Ну что вам стоит? А мы утрем нос столичным модельерам!» Игорь молча сгреб обмякшего тывянина в охапку, вынес его из отсека управления, втиснул в аварийную шлюпку и сказал: «Передайте Оре, что лучше и красивее всего она была, когда я увидел ее в первый раз». После этого он закрутил люк шлюпки, вошел в отсек управления, нажал кнопку катапультирования и несколько секунд смотрел в обзорный экран. Аварийная шлюпка, уменьшаясь на глазах, летела к Теве.